Глава 12. Таежная река Амгунь. На Амуре стояло настоящее лето. После Охотского моря капитан чувствовал себя тут, как человек, долго работавший на сквозняках в холодном подвале и вырвавшийся на прокаленный солнцем и закрытый высокими стенами маленький двор. Здесь континентальная жара. Эти места нельзя сравнить с гнилым, туманным и вечно холодным побережьем Охотского моря. Амур спокоен. Целый день идти приходилось на веслах. Люди выбивались из сил. Но стоило пристать к берегу, как ни о каком отдыхе никто и слышать не хотел. В песок вбивали колья, натягивали палатку, рубили дрова, раздевшись, матросы ловили неводом рыбу. Пось, Конев и Шестаков, поставив палатку, ушли в тайгу. Афоня хозяйничал в стане. Помогал Фомину, исполнявшему должность кока. Козлов сидел с ружьем. Капитан сам рубил дрова. Он тоже греб наравне с матросами и тоже выбивался из сил. Теперь, наработавшись топором, он уселся и спокойно глядел на реку. Воображение стремилось дальше. Оно рисовало те места, откуда бегут эти воды. Хребты, покрытые буйной растительностью, нетронутые плодородные земли. Там еще теплей, там юг, там гавани или совсем не замерзают, или замерзают ненадолго. Ему казалось, что есть и такие, что не замерзают. Только воображение открывателя могло с такой силой рисовать страну, в которой он никогда не был. Но признаки этой страны он видел, чувствовал повсюду. Она уже начиналась. За время путешествия из Аяна в Петербург и обратно, а также в плавании по Охотскому морю, он досыта насмотрелся на кожи, шкуры, чапаны, меха, ватники, в которых и зиму, и весну закутана была Северная Сибирь. Между Аяном и Якутском, как он слыхал, и летом все ездили в коже и мехах. Там и летом стояли туманы на болотах, и летом был север суровый и невеселый. Хотя земля полна ископаемых, и золота, и лес хорош. В Якутии пастбища прекрасные, скота много, и хлеб растет. На берегах и тут сыро. Но от этих болот идет теплый пар, и трава буйная, как джунгли, растет выше человеческого роста. На склонах высоких сопок, над крутыми берегами, густой зеленью стояли леса. Климат и тут суров, но давно наступило лето. А что же южней? В тайге раздались выстрелы. Это матросы охотятся. После зимовки на Камчатке, после Аяна и тяжелого плавания, здесь, в лесу, на отмелях у тихой теплой реки, отдых. «Чего бы мне это ни стоило, — думал Невельской, — я проложу дорогу на юг». Гавани на юге не давали ему покоя, снились по ночам, одна другой удобней, но только ветер и шторм мешали в них войти. Приходилось ждать, пока стихнет. Наяву были лишь шлюпка, 6 матросов и гиляки, а на иске транспорт Охотск. В кармане повеление правительства не сметь касаться устьев. А он оставил Орлову объявление на нескольких языках о том, что устье занято русскими. И велел эти документы предъявлять иностранцам, если в залив Счастья придут их корабли набирать пресную воду. Утром пристали к Геляцкой деревне. Едва вышли на берег, как собрались гиляки. Начались торговли и взаимные расспросы. Подошел седой лысый геляк небольшого роста. С ним целое семейство. Старуха, 2 сыновей, молодая женщина, девушка и ребятишки. Старик держал в руках широкий туес с желтой нельмовой икрой и медную бутылку водки, а молодые гиляки по осетру и туес с рисом. «Капитан, вот хороший старик дедушка Чедана к тебе пришел», — сказал Пось, подходя к Невельскому. «Это мой знакомый. Он жил на Мео и слыхал о тебе от Чумбоки. Он гостинцев принес». Геляк положил подарки перед капитаном и стал опускаться на колено. Но Невельской поднял и обнял старика и сказал, что перед ним не надо на колени становиться. Парни и ребятишки стали подходить к капитану, уверенно обхватывали его шею смуглыми руками и целовали в щеки, а он их. Матросы, готовившие обед у костра, принялись на доске ножами пластать осетров. Невельской пригласил геликов к обеду. Их угощали ухой, осетриной с уксусом и гречневой кашей с маслом. Все выпили водки, принесенные стариком. «Какой геляк славный!» — думал чуть захмелевший Фомин, подавая старику еще одну мутовку с кашей. «Мы радуемся, что лоча с нами торгуют и нас защищают», — заискивающе улыбаясь, говорил капитану Чедана. «Теперь манжуры будут бояться нас обижать, правда?» — пристально взглянул старик. «Как же они вас обижают?» — спросил капитан. Чедана всхлипнул. «Вверх по Амуру, за устьем Амгуни, на той стороне, есть камни на правом берегу. Эти камни давно-давно упали с неба. Мы их бережем. Они там Богу молятся», — пояснил Пось. «А маньчжуры говорят, что если не будем платить им албан, — продолжал Чедана, — столкнут эти камни в воду, и река сделается бурлива, рыба ловиться не будет». Невельской сказал, что никто не смеет со здешних жителей требовать дань. Чедана сказал, что ездил на Мео гостить, а сам живет неподалеку от устья Амгуни, на другой стороне реки. Старик брался сопровождать Невельского на Амгунь. На другой день вошли в устье Амгуни. Шлюпка шла под парусом среди островов, заросших тальниковыми лотами. Река разбивалась тут на рукава. За поймой видна сопка, покрытая густым лесом. Когда подошли ближе, видны стали кедры и ели, а по увалу липы и дубы. Пристали к берегу. Капитан перешагнул на бескорую лисину. Сломанный ствол ее полуутонул в воде и в песке. Он вскарабкался по обрыву. Кусок белой материи под фуражкой спасал его уши и шею от мошки. Следом лезли Козлов с ружьем в руках и Конев с ружьем за плечами и лопатой. Оба тоже с белыми тряпками под фуражками. В траве валялись кедровые шишки. Капитан поднял одну. Сторона, лежавшая на земле, сгнила, а с другой орехи целые и вкусные. Над головой раскинул мохнатые ветви огромный черно-зеленый кедр. «Копни», — велел капитан Коневу. Матрос стал рыть землю. «Какова земля?» «Да как скажешь», — уклончиво ответил Конев. «Земля — жир», — молвил Козлов. «Пахать можно?» Конев еще посмотрел на землю, потом с любопытством огляделся вокруг, наверх, на деревья, и взглянул вдаль на видимые сверху острова и протоки. Разводя руками густую хвою подлеска, капитан спустился с обрыва. Приходилось здесь задерживаться, чтобы сделать наблюдение. Чедана обрадовался, увидев, что капитан взял в руки секстант. Бивак разбили за протокой, наотмели, у обрыва высокого острова, где обдувал ветерок и было меньше мошки. Стоило только пристать к берегу, как матросы находили множество занятий, рубили лес, охотились. Чедана повел капитана и двух матросов по острову. Над волнующимся морем высокой травы взлетали тучи птиц. В углублениях, забитых илом, на засохшей грязи гнили завалы рыбы, расклеванной птицами. Всюду на острове такие высохшие лужи, заваленные гнильем и рыбьими скелетами. Когда спадала вода, рыба, потеряв доступ к реке, сбивалась в груды на усыхавших озерцах и дохла. Птицы еще не успели убрать все это. Матросы смотрели, качая головами. Тут погибли тысячи пудов рыбы. «А сколько же ее в реке?» — молвил Алеха. Конев растер в руке черный влажный ком. «Земля хорошая, а пахать нельзя. Вода покрывает», — молвил он с глубоким сожалением. Пось объяснил, что не Амгунь так высоко подымается, а сам Амур, и вода оттуда заходит. «Подпирает, значит», — добавил Тунгус. «Земля хорошая», — твердил Козлов. «Чё толку?» — ворчал Конев. Ему, как всегда, все что-то не нравилось. «Разве на бугре нельзя пахать?» — спросил его капитан. «На бугре можно, ваше сокородие. На бугре можно целую деревню посадить». В походе все сжились с капитаном и разговаривали запросто. Матросы еще смотрели землю в разных местах на острове и на материковом берегу. «Наверху ярицу можно сеять, овес тоже», — окол Костромич Веревкин. «Но шибко трава коренястая». Невельской замечал, что матросы ожили после того, как на высоком незатопленном берегу увидели хорошую землю. До того, особенно в лимане, с тоской поглядывали они на все эти леса и скалы, видя в них еще одно каторжное место, где людей будут истязать, морить голодом и держать при казенном деле. А вид доброй земли пробуждал иные надежды. Похоже было, что тут толк мог быть, что стоило тут стараться не только ради выслуг и казенного интереса, которому было уже посвятили себя эти люди. Все они до сих пор в душе не надеялись на эту землю. «Быть не может, чтобы каждый год так высоко вода подымалась», — рассуждал у костра Шестаков. Измученные, изъеденные мошкой, матросы расселись с мутовками на песке, на ветерку. «Нынче, видно, снега большие были». «Здесь всегда большие снега», — ответил Пось. Рыба, лес, меха занимали матросов, но ничто не будило в них такого жадного любопытства, как земля. «Люди еще хлынут сюда», — думал капитан. «Тут будет у нас вольное крестьянство». На реке появились две берестяные лодки, а за ними бат — лодка, долбленная из дерева. Течение быстро принесло их. Ехавшие оторопели, увидя незнакомую одежду матросов и необыкновенную шлюпку. Пось, поспешно поднявшись, подошел к ним. «Это лоча», — сказал он. «Лоча?» Приезжие испуганно переглянулись. «Это хорошие лоча. Это капитан Сыски», — подошел Чедана. Видя, что тут Чедана, приехавшие вышли на берег. Худой, рябой, круглолицый амгунец пощупал сукно на мундире капитана. Потом заглянул ему в глаза, потрогал пуговицы, ремень, глянул на оружие. Невельской позволял осматривать себя так, словно был бы на примерке у портного. Он уже не в первый раз замечал, что здешние люди прежде всего обращают внимание на одежду. Из какого материала она сделана? На украшения и на пуговицы, прямо как мещане в Питере. Эти люди не похожи на геликов. Они меньше ростом, волосы у многих русые. Он знал, что на Амгуне обитает народ, называемый нигидальцами. «К нам пойдешь?» — спросил маленький амгунец с серебряными браслетами на жилистых жестких руках. «Пока не поеду, а далеко ли?» «Три ночи спать. Только. Совсем близко». Пось объяснил, зачем тут капитан. Невельской велел показать гостям товары. «Если ищешь хороший лес, у нас много хорошего леса». Невельской расспросил, растет ли дуб на Амгуне, много ли кедра. Нигидальцы достали меха, которые они везли в одно из амурских селений. Туда, по их словам, должны приехать купцы. Тут же началась миновая. Потом гостей накормили. Они стали поразговорчивей и признались, что поначалу очень испугались, узнав, что пришли русские. Оказалось, что из-за хребтов приходят якутские купцы, обижают их и внушают страх к русским. Невельской выслушал жалобы и сказал, что хотя он не знает якутских купцов, которые сюда ходят, но зато знает большого русского начальника, главного во всей Якутской области и во всех других близких отсюда областях, и расскажет ему обо всем, а тот запретит купцам из Якутска сюда ходить, обманывать и обижать тут людей. Он сказал, что торговцы из Якутска ходят сюда тайно, без позволения царя, а им делать этого не велено, что их надо гнать отсюда, и что для торговли русским товаром открыта теперь постоянная лавка на Иски, где будет все, что надо, и по дешевой цене. Летом на лодке, а зимой на собаках будет приезжать из Иски на Амгунь человек и торговать, и цены будут не такие, как у купцов. «Меня затем сюда и послали», — сказал он, — «чтобы я увидел, как тут живут люди и в чем у них нужда, и кто их обижает. Русский царь велел мне сказать, что берет эти земли себе, и велел за всех заступаться и всем помогать». Амгунцы жаловались на купца Новогородова. Он сильный, у него работники есть. Он не один ходит. Мы все в долгу у него, и он делает тут все, что захочет. Как нам быть?» Невельской ответил, что запишет все жалобы на Новогородова, и тому придется отвечать за свои поступки. Негидальцы обещали за это подарки. Но капитан ответил, что сначала надо все сделать, а пока не за что принимать подарки. Невельской велел одарить гостей. Им дали по ножу и по топору. Чедана сказал амгунцам, что капитан ездит и смотрит места, где жили русские. «Такие места у нас есть на Амгуне», — ответил маленький негидалец. «Там теперь остались ямы и камни». «В здешних краях, видно, никогда не придется путешествовать в одиночестве», — подумал капитан, спускаясь вниз по течению в сопровождении нескольких лодок. На устье Амгуни семейство Чедана уже ждало гостей. Был приготовлен ужин из мяса молодого лося. Весь вечер Невельской расспрашивал геликов и негидальцев про направление рек и хребтов и про пути к закрытым гаваням на берегу моря. Старик Чедана повесил голову. «Что ты такой печальный?» — спросил его капитан. «Сюда, наверное, идут маньчжуры», — сказал он таинственно. «Они говорили, нынче их много придет. Страшно, когда они приходят». Негидальцы признались, что они ехали на Амур торговать с маньчжурами, но теперь не будут, и что они очень рады, что встретили русских и выменили у них все, что нужно. И завтра поедут обратно и всем расскажут про новости про Новогородова. Узнает вся Амгунь, что ему запрещено сюда ходить. Поздно вечером вернулся Чумбока, не ездивший на Амгунь и задержавшийся в соседней деревне, где он тоже слыхал, что маньчжуры нынче хотят прийти с большой силой, собирать дань и выгнать русских. Гелики и негидальцы на ночь удалились в свои балаганы. Чедана с семьей улегся в своем шалаше. Капитан сделал записи и задул свечу. Костер угас. Вокруг были кромешная тьма и тишина. Время от времени плескалась невидимая волна. «Что в этой тьме? Бог весть», — подумал капитан, забираясь под полок, расставленный на песке рядом с палаткой. «Если слушать геликов, так тут могут быть всякие неприятности. Но их-то мне и подай», — подумал капитан, засыпая. Ночью Чедана выскочил из балагана и стал что-то кричать. «Что там такое?» — спросил капитан, просыпаясь. «Геликам что-то почудилось, ваше сокородие», — спокойно ответил часовой. Это был Шестаков. Голос его ночью строже. Чедана ходил по берегу бормоча. Из-под соседнего полога пось стал говорить с ним по-геляцки. Вскоре старик ушел, и все стихло. Остаток ночи прошел спокойно. Утром, когда матросы сели завтракать, пришел Чедана и сказал, что собрался в дорогу, может ехать. Вскоре палатка и все вещи были уложены. Семья Чедана оставалась в шалаше. Негидальцы простились с капитаном и отправились к себе на Амгунь. Их лодка под парусом быстро пошла от берега. «Геннадий Иванович», — говорил Шестаков, обращаясь к капитану, — «гелики нам вчера толковали, что есть места, где земля рыхлена. Когда-то пахали». «Сказывают, там уж березы в два обхвата выросли», — заметил Алеха. «Афонька говорит, наверху виноград растет». «Вот дуб!» — подымая багор и задерживая подходившую к борту лисину, заметил Конев. «Видать по наноснику, что дуба где-то тут много. И по наноснику же видно, что и земля вверху хорошая. Вон в дупле какой чернозем. Откуда ты его несет?» «Гелики-то вот народ, Геннадий Иванович!» — подхватил Алеха. С тех пор, как вышли из Кронштадта, парень вырос, возмужал. Стал настоящим матросом. «Вот и гелики сказывают, и Афонька говорит, что наверху тепло, и такие деревья растут, что он по-русски названия не знает», — сказал Козлов. Теперь матросы приглядывались ко всему. Там где-то далеко-далеко и в то же время не очень-то далеко, на дубе еще листья не завяли, пока несло его, была дивная, богатая, вольная страна, где на черной паханной когда-то земле выросли березы в два обхвата. Значит, никто нынче не жил, где было тепло, рос виноград. Никто из них еще не видел этой страны, но уж про нее наслышались, и она угадывалась по многим несущимся оттуда предметам по реке. И от этого представлялась еще более прекрасной. «Вон, видать, тыр», — сказал Пось, показывая на большую деревню на противоположном берегу. «За ней скалы. Река делает поворот». Чидана сидел на носу лодки и все время всматривался вдаль.